Смерть бывшего императора. Карл, Франц, Йозеф, Людвиг, Хуберт, Георг, Отто, Мария, последний император Австрии, последний король Венгрии и последний Габсбург умер 1 апреля в ссылке на португальском острове Мадейра. После убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году в Сараево Карл стал предполагаемым престолонаследником своего двоюродного деда, императора Франца Иосифа. Старик скончался в 1916 году, и Карл вступил на престол. Правление его продлилось чуть меньше 2 лет. Карл пытался вывести страну из войны, предлагая членам Антанты секретный мир, но попытки не увенчались успехом. Главным образом потому, что Карл не желал уступать никакие территории. Упрямые отказы оказались крайне недальновидными. Когда война окончилась, его империя умерла в конвульсиях. В 1918 году был заключен мир, и Карл отстранился от государственных дел, хотя и не отрекался от престола. Была провозглашена Австрийская республика. В апреле 1919 года новый австрийский парламент официально лишил Карла престола, и тот уехал в Швейцарию в сопровождении небольшого английского конвоя. Карл не мог больше вернуться в Австрию, и после 2 неудачных попыток вернуть себе венгерский трон, он вынужден был принять дальнюю ссылку на Мадейру в Атлантике. Там он простудился в марте 1922 года, и простуда развелась в воспалении легких. Страдая от жестокой болезни, бывший император пережил 2 сердечных приступа, прежде чем скончаться от легочной недостаточности. Ему было 34 года. Вдова Карла, Цита Бурбон-Пармская, не вышла замуж вторично. Всю оставшуюся жизнь она носила траур и умерла в 1989 году в возрасте 96 лет. Уоррен Гардинг и Типпет-Доумский скандал. В 1922 году Уоррен Гардинг уже 2-й год занимал пост президента Соединенных Штатов Америки. Кандидат от республиканцев, он ворвался в овальный кабинет, словно лавина, набрав 61% голосов избирателей. 37 из 48 тогдашних американских штатов поддержали его кандидатуру. Женщины тогда впервые голосовали за президента, и республиканец получил ошеломляющее количество голосов. Уоррен Гамалиэл Гардинг, необыкновенное 2-е имя он получил в честь малоизвестного персонажа из «Деяния апостолов», родился в 1865 году Блуминг-Гроув, штат Огайо. Его отец, врач, позже владел газетой, а мать работала акушеркой. Гардинг закончил Центральный колледж Огайо и пошел по стопам отца. Он купил местную газету под названием «The Marion Star». Местами ему везло, местами сказались качества хорошего управленца. Газета пошла в гору, и из подыхающей газетенки, как выразился один биограф, превратилась в солидное региональное СМИ. Амбиции Гардинга же только росли. Он пошел в политику и быстро сделал карьеру в родном штате. В 1900 году его выбрали сенатором, а в 1904 году он стал вице-губернатором штата, фактически заместителем губернатора. А еще через 11 лет Гардинг отправился в Вашингтон. Он был в числе 2 сенаторов от Огайо, избранных в Конгресс. Внешностью Гардинг вполне годился в президенты США. Он был хорош собой и фотогеничен. На публике он держал себя с тем достоинством, которое американцы хотели видеть в своем лидере. Гардинг был приветлив и дружелюбен. Слоган его президентской кампании гласил «Назад к норме». Для страны, переживающей огромные перемены, во многом пугающей, возвратиться к чему угодно нормальному казалось очень привлекательным. Многочисленные недостатки Гардинга не были особенно заметны, хотя его политические оппоненты не стеснялись говорить о них вслух. Демократа Уильяма Македу, например, не впечатлили ораторские способности нового президента, и это неудивительно. Как отмечал Македу, когда президент говорит, кажется, что целая армия пышных фраз движется по полю в поисках главной мысли. Порой этим бродячим словам все-таки удается поймать строптивую мысль, и они триумфально хватают ее, берут в плен и тащат за собой, пока та не умрет от тяжкого труда и лишений. Даже журналист Уильям Аллен Уайт, известный поклонник Гардинга, писал, что президент глубоко невежественен и говорит избитыми истинами, которые ничего не значат, потому что оратор ничего и не знает. Гардинг слишком часто принимал на веру последнее, что слышал. Также, по сведениям Уайта, однажды Гардинг признался своему секретарю после экономических дебатов на тему налогов. «Не знаю, где хвост, а где голова у этих проклятых налогов. Вот одна сторона выступает, и вроде как они правы. А потом, боже мой, выступает вторая, и они ведь тоже правы. И вот я не представляю, как быть. Каждый, кто хоть раз слышал выступление нового президента, мог убедиться, насколько банальные риторические приемы он использовал. Известно было и то, что особенным умом Гардинг не блещет, однако публике были незнакомы другие стороны его жизни. Например, то, что Гардинг был безудержным волокитой. Пока шла предвыборная кампания, многим его любовницам заплатили, чтобы те молчали. Однако, выиграв президентскую гонку, Гардинг вовсе не намеревался ограничивать свои похождения. В ночь перед инаугурацией сторонникам Гардинга пришлось отговаривать его от тайной ранней встречи с подругой. Нан Бриттон, мать незаконной дочери Гардинга, зачатой во время его сенаторства, через 5 лет после смерти любовника, выпустила сенсационную автобиографию, где рассказывала, что их отношения длились на протяжении всего президентского срока. Однажды, писала она, они занимались любовью в кладовой Белого дома. Интимная жизнь президента, возможно, и портила его репутацию, но она приносила вред только непосредственно вовлеченным в нее людям. Совсем другое дело привычка Гардинга ставить на важные посты своих приятелей, честность и моральный облик которых оставляли желать лучшего. Коррупция во время его президентства достигла неслыханных масштабов. Разумеется, не все назначенные им чиновники были нечестными бездарями. Например, его министр финансов Эндрю Меллон послужит еще 2 президентам. И все же Гардинг питал пагубную слабость к своим старым товарищам, так называемой «банде из Огайо», из которых получались хорошие взяточники, но никак не компетентные должностные лица. Гарри М. Догерти, который знал Гардинга не один десяток лет, занял пост генерального прокурора. Догерти брал взятки у бутлегеров и был снисходительным к тем, кто был готов заплатить. Также он переводил государственные деньги на свои собственные банковские счета. Он привез с собой в Вашингтон своего помощника Джесса Смита, чьи буйные гулянки с выступлением нью-йоркских танцовщиц стали притчей во языцах. На его вечеринках крутились порнофильмы, в некоторых из них мелькали актрисы, которые в дальнейшем появлялись в голливудских картинах, только уже более одетые. На одной из вечеринок случайно была убита секс-работница. Ей в голову попала брошенная бутылка из-под спиртного. Брат погибшей девушки принял роковое решение шантажировать президента. Его посадили за решетку. Самая грязная спекуляция всплыла только после смерти Гардинга в 1923 году, а в 1922 году она была в полном разгаре. Произошедшее назовут Типпет-Доумский скандал, самый громкий политический скандал в американской истории, который потеснит лишь Уотергейт в 1970-х. Назван он в честь нефтяного промысла Типпет-Доум в Вайоминге. Это месторождение нефти и еще 2 таких же Уильям Тафт, будучи президентом США, специальным законом отрядил для нужд военно-морских сил. По замыслу Тафта, в случае нужды ВМС всегда имели бы доступ к нефтяному топливу. В 1921 году Гардинг выпустил специальное постановление и передал Типпет-Доум под контроль Министерства внутренних дел, который возглавлял один из самых закадычных его дружков, сенатор из Нью-Мексико Альберт Фолл. Фолл попытался незаконно сдать в аренду Типпет-Доум и другие запасы нефти в Калифорнии, ведя переговоры с частными компаниями. Те, в свою очередь, отвалили ему почти $500,000 и несколько ценных объектов собственности. Махинации Фолла вышли на свет в апреле 1922 года. 14 числа об аренде Типпет-Доум написала The Wall Street Journal. До того времени детали этой истории держали в секрете. Гардинг встал на защиту Фолла, заявив, его решение и все последующие действия всегда имели полное мое одобрение. Но через 2 дня после сенсационной статьи сенатор-демократ из Вайоминга Джон Б. Кендрик призвал расследовать действия главы Министерства внутренних дел. Дальше всплывала только больше и больше скандальной информации об использовании Типпет-Доум и других месторождений. Расследование растянулось на годы. В 1927 году Верховный суд постановил, что месторождения сдавались в аренду незаконно. Фолла, наконец, признали виновным в получении взятки из заговора. Он был заключен в тюрьму, первым из членов президентского кабинета, которого приговорили к тюремному сроку за преступления, совершенные в то время, пока он занимал свой пост. Гардинг занял незавидное место в американской истории.